Цель – найти свою цель. Последнее время я чувствую усталость. Моя жизнь меня не радует, работа бесит, достижения не удовлетворяют, здоровье пошатнулось сильно. А мне всего лишь 30 лет. Я не знаю, куда иду. Я не замужем, детей нет, снимаю комнату в квартире, зарплата небольшая, мне папа помогает финансово до сих пор. Щитовидка бешеная у меня. Операцию хотят делать, а это значит, после этого всю жизнь придется гормоны принимать. Есть у меня молодой человек. Ну, как есть? Он живет в другой стране. Мне моей зарплаты даже на билет туда и обратно не хватит. И ему всего лишь 21 год, то есть у нас разница в возрасте 9 лет. Уже 9 месяцев по интернету общаемся, а встретиться никак не можем. Я знакома с вашими книгами. «Трансерфинг реальности» — это вообще моя настольная книга. Когда совсем плохо, я слушаю ее с любого места, и мне становится легче. Но у меня такое чувство, что я завязла в какой-то паутине. Я не на своем месте, не на своем пути. Все цели, к которым я стремилась, оказались ложными. Да, я закончила консерваторию, закончила магистратуру, работаю в университете и в театре подрабатываю аккомпаниатором, я пианист. Но это все не то. Я не испытываю радости от своей работы. Я превратилась в ленивую сучку. Когда подхожу к инструменту, у меня подкатывает горло, и я понимаю, что так больше не может продолжаться. Еще в детстве, помню, когда у всех были каникулы, меня заставляли заниматься на пианино, даже когда мы с родителями ездили в отпуск. Мама всегда находила какой-нибудь задрыпанный советский клуб, где было пианино, и я ходила туда заниматься. И я помню, как я плакала постоянно от обиды на все это. У меня нехватка свободной энергии. Пыталась перейти на живое питание, и мне эта идея вполне понравилась. Да, чувствуешь себя лучше и легче. Теперь хочу попробовать зеленые коктейли из книги Бутенко. У меня нет стимула. Мне страшно что-то начинать заново. Страх перед неудачей. Я поступила 1,5 года назад в магистратуру, и не от большой любви к науке, а лишь для того, чтобы что-то поменять. Я закончила ее, и ничего не поменялось. Все это было впустую. Топчусь на одном месте с желанием что-то поменять и страхом перемен одновременно. Я знаю, что желания не исполняются, а мечты не сбываются, что все это надо перевести в намерение. Но мое намерение недоразвито, видимо. Я понимаю свою ограниченность и стереотипность мышления. Мне трудно поверить в то, что в меня может влюбиться 21-летний молодой человек. Мне трудно поверить в то, что у нас с ним может что-то получиться. Может, поэтому мы с ним никак не можем встретиться. Тем не менее, я знаю, что мой мир любит меня. Чувствую это. Вы знаете, я не всегда такая бука. У меня не всегда все плохо. В моей жизни есть и хорошие моменты. Но сейчас я получила очередную рассылку трансерфинга, посмотрела на все письма этих людей и просто села, решила отбросить свой оптимизм, реализм и пессимизм и написать то, что есть у меня на данный момент. Вы извините за то, что я на вас все вот так вылила, но мне не нужна жалость или очередной ликбез, как нужно жить. Я знаю, что вы мне этого не предложите, потому и решила именно вам все написать. Моя самая большая проблема состоит в том, что я сама не знаю, чего хочу и к чему мне стремиться. Моя душа не дает мне подсказок, а мой реактивный мозг и эго не могут найти правильного пути. Помогите мне. Ваш ум и не сможет ничего выдумать. Не стоит на него надеяться. Вам надо поставить себе цель и начать движение к ней. Чтобы узнать, не придумать, а именно узнать свою новую цель, необходимо отправить себя в путь, как Иванушку-дурачка за клубочком. Данный принцип подробнее описан в книге «Взлом техногенной системы». Путь – это путешествие в географическом или информационном плане. Вы можете путешествовать как по Земле, так и в сфере поиска новых знаний, открытий, впечатлений. Ведь вам нужно найти свою цель. Значит, необходимо расширить свой кругозор, впустить в себя новую информацию, узнать то, чего раньше не знали, увидеть то, о чем не подозревали. Перед тем, как отправиться в путь, следует дать себе установку: «Я ищу свою цель». не вычисляю каким-то логическим способом, не выдумываю, а именно узнаю, когда она сама покажется. Повторяю, вы не можете ее определить умом, а можете только увидеть. Но для этого надо вырваться из того круга, в который вы сами себя заключили, такими установками, как «моей зарплаты и на билет не хватит», «не верю, что может меня полюбить», «все, к чему стремилась, оказалось ложным» и так далее. В жизни ничего не бывает зря. Например, у вас есть такое сокровище, как умение играть на пианино. Вам кажется, что оно вам не нужно, но лишь потому, что вы засиделись в пределах своего круга. Это умение можно использовать во множестве разных направлений, стилей и, опять же, с разными целями. Так вот, для того, чтобы найти, увидеть новое применение старым способностям, нужно отправиться в путь. Любой, но с целью повстречать свою новую цель. «У меня замечательная семья. Любимый и любящий муж, прекрасные дети, две дочки. Я имею высшее психологическое образование. В скором времени стану кандидатом психологических наук. В общем, казалось бы, жизнь удалась. Все отлично. Чего еще желать? Но вот последние года два, а может три, я пребываю в состоянии душевного страдания. Уже даже собиралась идти к психотерапевту и начинать принимать антидепрессанты. Бьется птица в груди беспокойная и ничем мне не может помочь. Мне кажется, что семья, дом, дети – это лишь часть меня, хотя очень многим женщинам для полного счастья всего этого вполне хватает. А есть еще одна часть – нереализованная, не нашедшая выход, но страстно желающая этот выход найти, вырваться на свободу. Муж говорит, что я очень хорошо реализовалась как жена, как мать, как хозяйка, что это и есть главная реализация, истинное предназначение женщины. Но мне этого недостаточно. Меня не покидает ощущение, что для того, чтобы я почувствовала себя полноценно, счастливым человеком, мне нужна самореализация в той, второй половины меня. 8 лет после окончания университета я работала преподавателем в ВУЗе. Мне казалось, что это мой единственный и желанный жизненный путь. Но почему-то я постоянно ощущала дискомфорт. Писала кандидатскую диссертацию. Правда, одному Богу известно, скольких усилий мне стоило преодолевать неимоверное количество постоянно возникающих бесконечных препятствий разного рода на этом пути, пока я, наконец, не поняла, что это не мое и не нужно мне. Настал момент, когда я поняла, что это не мой жизненный путь. Я уволилась из университета. Это было очень болезненное решение, поскольку рушились все жизненные планы, а впереди только неизвестность. Я как будто все время шла прямой дорогой, где мне все было ясно и понятно. А сейчас повернула за поворот, и то, что я там увидела, незнакомый мне мир, в котором я совершенно не ориентируюсь. Я абсолютно растерялась. После знакомства с идеями трансерфинга мне стало гораздо легче дышать, но состояние душевной тоски все еще не покидает меня. Я не могу найти себя. Это состояние уже невыносимо для меня. Я очень устала. Я практически выбилась из сил. Я очень хорошо поняла, что так, как я жила неправильно. Так я не хочу. Но вот как жить дальше, я не знаю. Вернее, знаю. Это я уже поняла. Я хочу найти дело своей жизни. Такое дело, которому я бы отдала себя, которое доставляло бы мне удовольствие, дало бы возможность самой зарабатывать деньги и, главное, наконец, ощутить состояние полноценного счастья. Не знаю, возможно ли такое вообще, но, судя по идеям трансерфинга, возможно. И я в это верю. Но вся проблема в том, что я не знаю, что это за дело. Последние 3 года все пробовала, искала себя. Создавала дизайн-студию, руководила рекламным агентством. Возникали идеи открыть салон красоты и купить землю под автостоянку, занималась благотворительным фондом, сейчас почти готова ввязаться в сетевой бизнес. Но все не то, все не так. Я задаю себе один и тот же вопрос: где я? Где мое? И не могу найти на него ответ. Возможно, это странно. Как правило, люди всегда хорошо знают, чего они хотят, к чему стремятся. Может, я какая-то ненормальная? Напротив, такая ситуация характерна для многих. И люди, как правило, не знают, чего они хотят. В ситуации, когда полная неизвестность и непонятность, нужно поставить себе цель найти свою цель. Нужно взять на вооружение мыслеформу. Я ищу и нахожу свою цель, которая превратит мою жизнь в праздник. Проговаривайте эту мыслеформу почаще, но не механически, а осознанно, ловя при этом ассоциации, идеи, ощущения. Что-то должно прийти в голову, осенить. Но и не сидите сложа руки, не занимайтесь думанием. Придумать вы ничего не сможете. Решение всегда приходит в пути, в действии. Отправляйтесь в путь просто так, за каким-нибудь клубочком. В путешествие, в поиск информации, которая вас чем-то интересует. Пробуйте какую-нибудь деятельность или наблюдайте за чужой деятельностью. Когда у вас в голове целевая мыслеформа, а вы в пути, в движении, рано или поздно обязательно что-то отыщется, найдется. Не унывайте. Вспомните песню о веселом ветре. «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер, веселый ветер. Моря и горы ты обшарил все на свете, и все на свете песенки слыхал. Спой нам, ветер, про дикие горы, про глубокие тайны морей, про птичьи разговоры, про синие просторы, про смелых и больших людей. Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот всегда найдет». Василий Лебедев-Кумач. Эти слова ничего не объясняют, но несут в себе смысл, который можно только почувствовать.